Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. «Трое из леса». 12-я серия. Через несколько дней Мрак, Таргитай и Олег вышли на крутой берег. Долго потрясенные стояли молча. Воды было настолько много, что не видно конца края. По ней сами по себе ходили тяжелые волны, будто бродит невидимый великан. Нет, даже великан не смог бы потревожить эти воды. Таких рек просто не могло быть на свете. Олег предложил построить плот. В книге прочитал вроде немудреное дело — срубить деревья да перевязать лыком. Даже показал рисунок рулевого весла. Таргитай зачарованно смотрел на едва темнеющую полоску над водной массой. Если там берег, то это не край мира, не океан, а просто исполинская река, что делит мир пополам. Но тогда, возможно, и на той стороне живут люди. Плот через два дня яростной работы действительно получился. Неказистый, но вроде надежный. Поплыли. Бревна покачивались, скрипели. Волны, всплескивая, стучали в торцы. Таргитаю, прирожденному лентяю, на плоту понравилось. Во время неожиданного безделья Таргитай почти не отнимал сопилку от губ. После всего, что он пережил и увидел, песни складывались иные. Иногда тревожные, иногда печальные и задушевные. А прежние, веселые да шаловливые, не пелись вовсе. Можно целый день валяться кверху пузом, глядеть в небо и дудеть в свою дуду. Неужели не надоест? Нашему Таргитаю это никогда не надоест. Мне как-то Степан Полонянин, помнишь его, Мрак? У Степана тепло будет в Вире и много баб. Так вот, он рассказал Кощун. Как-то боги решили отдать людям землю, а самим удалиться на небеса. Стали наделять, таким как ты, охотникам, отдали леса. Землепашцам выделили нивы, рыбакам — реки и озера, рудокопам — горы. Все разобрали к обеду, а певец явился только под вечер. Такой же лежебока, как наш Таргитайка. Стал певец просить и себе хоть что-то. Но главный бог, Рот, лишь развел бланями или крылами, ежели был в личине сокола. «Где шлялся?» — спросил Рот. А певец: «Я, мол, пел». Ну да, теперь пусть попляшет. Да. Так вот, Рот грустно развел руками или крылами, не осталось на земле ничего, чем мог бы владеть певец, но зато ему единственному откроет небеса. И когда певец пожелает, он всегда там желанный гость. Ай, третьи сутки плывем на плоту по великой реке. Мрак, когда ты волка снова превратился в заповедном лесу, мы думали, что все, никогда больше человеком не станешь. Прямо жить с этой мыслью не хотелось. Даже цветок папоротника, который мы сумели сорвать, не радовал. Никто не находил этого цветка, а мы нашли и чудом спасли от лап нечисти. Да что с ним делать? Клады искать? Шли вдвоем с Тархом, голодные, даже счет времени потеряли. Целую неделю ты был волком, Мрак. Как тебе удалось снова человеком стать? Не знаю, как удалось. Скажу одно, волком жить легче, чем человеком. Так почему же ты вернулся обратно, в свое обличие? Вспомнил, о великий волк, что где-то остались два недотыки. Вот и дернул посмотреть, помер ли уже или еще нет. Смотрите, смотрите! Да не туда, на небо! В яркой синеве плавно скользили огромные белые лебеди. Крылья мерно плескали, по невидимым струнам длинные шеи вытянуты. За ними плыла по воздуху узкая повозка. От нее шло сияние, словно в огне догорал кусок железа. Таргитай, быстро подними задницу, перехвати весло. Олег, ну подай лук. Мрак, даже не думай. Это Аполлон. Смотрит на нас. Видишь, свесился. Кто? Один из древних богов. Наши его за что-то изгнали. Он ушел и стал главным. Почти главным богом далеко-далеко на юге. Ну-ка, дай на всякий случай колчан. Это могучий бог, Мрак. Поверь, он стреляет из лука даже лучше тебя. Наверняка лучше. Так что убери стрелу, пожалуйста. Бьет, как и ты, без промаха. Но стрелы непростые, огненные. Упряжка уменьшилась, превратилась в точку, затем растворилась в синеве. Серебристые крики умолкли. Мрак вертел стрелу в пальцах. Как это изгнали? Я бы, если бы был бог, ни за какие пряники не ушел из родного леса. Конечно. Лес — это лес. Все остальное хуже, даже эта бесконечная вода. Да лучше быть последним изгоем в лесу, чем богом на чужбине. Даже как его, солнечным. Ну, не знаю. Может, он исполнял закон. Законы не для богов. Их составляют люди. Не богохульствуй, Мрак. Законы дают боги. А мне кажется, Мрак прав. Боги перстами указывают, кому сколько жить, когда умереть. Но в наши человечьи нижние дела не мешаются. Дескать, разбирайтесь сами. Иначе бы здесь на земле было бы... Сейчас, было бы все по-другому. И проверим справедливость богов. Смотрите на берег. Никогда я стрелу не достаю зазря. По степи вдоль реки во весь опор неслись всадники. Это были степняки. Углядев плот, заулюлюкали, начали нахлестывать коней. Лошади понеслись, как птицы, вытянулись в струнки. Путники с ужасом увидели, что плот течением почти притянуло к берегу. Мрак одним движением рассыпал стрелу из колчана на бревна перед собой. На руль, быстро! Гребите жабы изо всех сил, если хотите сохранить шкуры! Мрак бросал стрелу на тетиву, стрелял дико визжа. Олег, перекосившись с огромным усилием, пытался ворочить тяжелой лопастью весла. Таргитай ухватился с другой стороны. Навалились вместе. Десяток всадников уже съезжали по круче к воде. Остальные неслись поверху. Над ухом мощно щелкнула тетива. Одна лошадь уже волочила степняка, не успевшего вынуть ногу из ременной петли. Еще один качался взад-вперед, пытаясь выдернуть стрелу из груди. Плот развернуло. На берегу молниеносно натянули луки. Стрелы прочертили воздух, шлепнулись в двух шагах от плота. Нажимай, нажимай, лоды! Жми, дурак! Плот медленно уходил от берега. Пятерка всадников, скакавших по колено в воде, разом, как по команде, подняли луки. Стрелы со змеиным шипением метнулись к плоту. Таргитай вскрикнул. Рядом Олег, едва не лопаясь от страшных усилий, медленно ворочал веслом, и Таргитай, боясь отстать, нажимая всем телом, лишь скосил глаза. Ниже плеча колыхались два гусиных пера, торчавших из расщепленного конца деревянного прутика. На другом конце плота орал Мрак, жутко звенела тетива. Второй раз вдогонку за плотом полетели стрелы. Три упали в воду, остальные воткнулись в бревна. Таргитай молча налегал на тяжелое древко, из плеча бежала струйка крови, стрела торчала страшно. Мрак выпускал стрелу за стрелой. Еще один степняк ухватился за простреленную кисть, другой с воплем попытался вытащить стрелу из шеи коня. Но стрелы кимеров уже не долетали вовсе, плюхались в воду, а плот уходил от берега. Вдруг рот Таргитая наполнился горькой слюной, зубы заломило, как от ледяной воды. Затем во рту так же внезапно стало горячо, словно с дуру хватанул горячей каши. Мрак, с Таргитаем беда. Посмотри ему в лицо. В плечо ему попала отравленная стрела. Ах ты, свиреч. Олег, где травы? В мешке, привязан вон к бревну. Которая от яда. Быстрее думай, волк. Сизые листья с раздвоенными кончиками. Торопись, видишь, яд пошел к сердцу. Мрак вырвал из плеча Таргитая стрелу, грубо сунул в рот пучок горькой травы. Таргитай вяло сдавил зубами, челюсти стали вялыми, непослушными. Мрак схватил его за нижнюю челюсть, за волосы, начал трясти, заставляя жевать. плот развернуло и опять начало сносить к берегу. Причем гораздо быстрее. Видно было, что течение усилилось. Мрак выругался, бросил Таргитая на руки Олега, ухватился за весло. Таргитай задыхался от горячего кома в горле. По губам текла зеленая слюна, смешиваясь с кровью из прокушенной губы. Мрак в одиночку боролся с течением. Степники скакали вдоль берега, трясли оружием, орали. Следом бежали лошади с опустевшими попонами, где расплывались пятна крови. Внезапно плот дернулся, течение забурлило, клочья пены полетели на бревна. Мрак навалился на весло, глаза его стали страшными. О, боги, только не сейчас. Мы ж почти вырвались. Эх, Таргитай, тебе умирать не так обидно. Ты хоть успел всех баб умножить даже в дороге. Неожиданно, совсем неожиданно, берег, к которому почти прибило плот, опустел. Исчезли даже лошади без всадников. Что за чудо? Куда они подевались? Или это военная хитрость? Может, просто отстали? Вряд ли. Народ этот злопамятный. Хорошо, хоть с ними не было Фагимасада. Точно, он бы за нами вплавь кинулся. Ну как, Дударь, жить будешь? Полегчало. Вот что значит магические травы. Не зря мы в заповедном лесу были. Кость у тебя цела, мышца заживет, как на поганой собаке. А почему на поганой? А на поганых лучше заживает, чем на породных. А шрамы мужчину украшают. Мрак замолчал, прислушался, нахмурившись. Донесся неясный шум, приглушенный рев. Нейры напряженно застыли, рев не умолкал. Глухой, словно огромный, как гора, зверь был далеко. Однако постепенно становился громче и громче. Рев нарастал. В нем гремело грозное торжество. Казалось, зверь видел плот, что несло по течению, и знал, что жертвам не уйти. Теперь понятно, из-за чего степники отстали. Из-за чего? Из-за этого. Того, что впереди, слышите? Это какое-то чудовище? Нас несет в ту сторону. На каком берегу оно сидит? Нам нужно заранее отогнать плот к противоположному берегу. Не соображу. По мне оно... Я, конечно, ошибаюсь. Мрак, мне кажется, чудовище сидит посреди реки. Мне тоже, но разве так? Разве такое может быть? Наверное, это водяное чудовище огромно. Слышите, как оно ревет? Уже ничего, кроме его рева, не слышно. Вы слушали 12-ю серию радиосериала «Трое из леса» по роману Юрия Никитина. Автор сценария Артем Хряков. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «России».